Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Мы неоднократно обращались к ним с просьбой не присылать вопросы, связанные с названиями тех или иных фирм, потому что у нас нет физической возможности объяснить, почему то или иное предприятие, тот или иной магазин назван тем или иным образом. Однако в письме Назаровой Тамары Петровны из города Смоленска затронута довольно-таки интересная проблема, и более того, слово для нас интересное упомянуто. Наша слушательница пишет следующее. У нас на улице Николаева в городе Смоленске есть магазин по продаже женской одежды и белья под названием «Балатон», именно с двумя «Л». Я как-то не выдержала и зашла в магазин, сказала продавцам, что нет такого слова. Есть в Венгрии озеро Балатон, на что получила ответ. Это название дал хозяин. Если не вдаваться в подробности того, почему предприятие названо таким образом, действительно, по-видимому, хозяин имеет право назвать свое предприятие так, как ему хочется. Не знаю уж, от безграмотности ли это или от желания каким-то образом выделиться. Еще раз, мы воздержимся от комментариев, почему так назван магазин женской одежды, допустим, не спортивного снаряжения, и почему с орфографической ошибкой. Но вот что мне показалось интересным, и я сам узнал об этом благодаря письму Тамары Петровны, о том, что слово «балатон», название венгерского озера, вообще-то имеет славянский корень и восходит ни много ни мало к корню «блата», то самое слово, которое мы имеем в виде «болота». Это, кстати, лишнее подтверждение того, что эта территория когда-то принадлежала исключительно славянским племенам. Известно, что регион расселения, ареал расселения тех или иных племен очень хорошо устанавливается по названию гидронимов, то есть по названию рек, озер, прудов и так далее. Таким образом, изначально, по-видимому, озеро Балатон называлось как «Блатное джезеро», то есть «болотистое топкое озеро». В ходе развития языка, в ходе развития культур, в ходе переселения племен с одной территории на другую, эта форма обрела вот такое звучание, и озеро стало называться «Балатон». А как это по-русски? Отвечать на ваши письма продолжает филолог Ирина Зайковская. Наш постоянный слушатель Александр Вадимович Кузнецов задал вопрос о правомерности использования слова «вещь» в конструкциях типа «я скажу вам такую вещь» или «вещи, которые с нами происходят». Действительно, история формирования такого значения весьма интересна. В толковом словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, созданном, как известно, во второй половине XIX века, приведены следующие значения слова «вещь». Первое. Нечто, предмет, отдельная единица, всякая неодушевленная особь, в обширном смысле – все, что доступно чувствам. Второе. Пожитки, движимое имущество. И, с указанием менее правильно. Третье. Дело, поступок, случай, происшествие. Приведены примеры. Всякой вещи – время. Ни сидельца, ни уздицы, ни той вещицы, на что надеть уздицу. И дом – вещь, и игла. В 20 веке интересующее нас значение, по-видимому, окончательно закрепляется за словом. В словаре русского языка Сергея Ивановича Ожегова, 1960 года издания, значение «нечто, обстоятельство, явление» приводится, хотя и сопровождается пометой «разговорное». Толкование проиллюстрировано примерами. «Произошла непонятная вещь», «прекрасная вещь – молодость». В качестве отдельной фразеологической единицы в словарной статье «вещь» находим также выражение «называть вещи своими именами» и его значение «говорить прямо, ничего не смягчая». В постперестроечный период указанное значение продолжает фиксироваться в словарях. Более того, в толковом словаре русского языка Сергея Ивановича Ожегова и Натальи Юрьевны Шведовой отсутствует даже помета «разговорная» для этого значения. А устойчивое выражение «называть вещи своими именами» с пояснением «говорить прямо, не скрывая истины» приведено в качестве одной из иллюстраций. В своем письме Александр Вадимович приводит множество примеров использования слова «вещь» в интересующем нас значении, в речи политиков, журналистов, деятелей искусства. Возможно, увеличение контекстов и ситуации использования слова «вещь» объясняется в том числе и влиянием английского языка, в котором слово «thing» – «вещь» имеет более 10 значений и входит в состав огромного количества устойчивых выражений. Большинство значений не связаны с пониманием вещей как материальных объектов. Кроме того, у слова thing есть разговорный синоним stuff, которым можно обозначить практически все – вещество, предмет, идею, событие и так далее. Немаловажно также то, что слово «вещь» в значении «нечто», «обстоятельство», «явление» используется в основном в устной речи, когда у человека не хватает времени, чтобы подобрать нужное слово для того, о чем он хочет сказать. И в этом случае слово «вещь», способное заменить огромное количество других слов русского языка, становится чем-то вроде палочки-выручалочки. А выражения типа «да, это вещь» или «это такая вещь» могут служить заполнителями пауз в речи и позволяют говорящему выиграть немного времени для обдумывания следующей фразы. Подводя итоги сказанному, отметим. Хотя использование слова «вещь» в значении «нечто», «обстоятельство», «явление» в большинстве случаев нельзя назвать ошибочным, потому что значение зафиксировано в словарях без каких бы то ни было стилистических помет. Иногда такое словоупотребление свидетельствует всего лишь о небрежности говорящего, который не стремится подобрать наиболее уместное в конкретной ситуации слово. Или слово функционирует в качестве заполнителя пауз. Мы продолжаем программу «Как это по-русски», полностью сегодня посвящая ее вашим письмам. Из города с очень поэтическим названием Озеры Московской области к нам пришло письмо от Зеленецкой Галины Николаевны. Галина Николаевна пишет, что она является филологом по образованию, и она просит еще раз объяснить, почему же так получается, что мы, она ссылается на один из выпусков нашей программы, утверждаем, что в форме множественного числа дательного падежа слово «среда» имеет ударение на окончании. Наша слушательница возмущается и говорит о том, что это искусственно созданное правило, которое не подтверждается употреблением в современном русском языке и не отражает действительности. Галина Николаевна, я могу вам рекомендовать обратиться к довольно-таки авторитетному словарю, словарю Залезняка Андрея Анатольевича, который так и называется «Грамматический словарь русского языка» и был издан в Москве в 1977 году. Словарь достаточно сложен для восприятия, но вам, как филологу, это не должно составить большого труда. Там, на странице 150, вы найдете следующее два слова. Слово «среда» как в значении окружения и «среда» как название дня недели. Эти два слова в современном русском языке склоняются по разным парадигмам. То есть, если мы говорим «средам», то действительно имеется в виду окружающая нас атмосфера или окружающая обстановка. А если мы употребляем слово «среда» в значении дня недели, то в дательном падеже множественного числа ударение должно сохраняться на окончании. Для того, чтобы это правило более четко сформировалось у наших слушателей, можно подсказать, что слово «среда» в значении окружающая обстановка изменяется так же, как слово «сирота», а слово «среда» как «день недели» так же, как слово «губа». Я не буду вдаваться в подробности, почему это так произошло, но существуют некие правила постановки ударения в тех или иных словах. Так вот, вы же никогда не скажете, согласитесь, ударить кого-то по губам. Именно поэтому нужно говорить по средам. Допустим, эти занятия проходят по средам. Еще раз, Галина Николаевна, защищен ту точку зрения, которая прозвучала уже в одной из предыдущих программ, в современном русском языке традиционно правильным все-таки будет ударение по средам. Как это по-русски-то? Продолжаем обсуждение вопросов, связанных с русским речевым этикетом. К нам в редакцию пришло письмо от Александры Петровны. К сожалению, ни обратного адреса, ни фамилии на конверте не было указано. Письмо достаточно короткое и вопрос достаточно конкретный. Хочу вас спросить, как правильно сказать, кто последний или кто крайний? Была такая передача «В мире слов». Так там я слышала, что правильно сказать «кто последний», а сейчас меня многие поправляют. Александра Петровна, я, честно говоря, даже и не думал, что до сих пор есть люди, которые говорят «кто крайний». Ну, во-первых, само явление очереди, где этот вопрос наиболее уместен, практически не существует в современной действительности, хотя, смотря где мы находимся, где мы можем с этим столкнуться. Но в любом случае, по правилам этикета, по правилам русского речевого этикета, форма «кто крайний» недопустимо. Это грубо просторечная форма, потому что слово «крайний» никогда не означало «последний по счету». Слово «крайний» используется для обозначения чего-то, что связано с территориальной принадлежностью. То есть, если мы говорим о крайнем доме в деревне или о крайнем участке земли в каком-нибудь поселении, это допустимо. Когда мы говорим об очереди, о неком ряде, о некой последовательности, то здесь можно использовать только слово «последний». Поэтому единственное правильное в русском речевом этикете форма обращения связана с тем, чтобы узнать, за кем же все-таки стоит в очередь, это будет «кто последний». Из города Балаково Саратовской области от Афанасьева Марины Николаевны к нам пришло письмо с достаточно интересным вопросом. Наша радиослушница пишет следующее. В нашем языке много слов иностранного происхождения. Очень много слов заимствовано из тюркских языков, сказалось близкое соседство с этносами этой группы. Франция от нас намного дальше, но слов из французского языка к нам пришло тоже достаточно. А какие слова пришли к нам, например, из финского языка? Это наши соседи, сосуществовали мы с ними мирно, торговали, но слов финских что-то не видать. Что же тогда дал нам это близкое соседство? Или оно не так уж важно и совсем не влияет на русский язык? И почему одни культуры влияют меньше, а другие больше? Спрашивает нас Мария Николаевна. Ну, на вопрос о взаимовлиянии культур мы, наверное, не будем отвечать. Это не в нашей компетенции, да и не, собственно, в тематике нашей программы. А вот то, что касается финских слов, то на самом деле они есть в русском языке, и иногда их можно даже определенным образом опознать. Дело в том, что финский язык относится к разряду так называемых агглютинативных языков, у которых есть определенные правила построения слова, связанные с тем, как эти слова звучат. Не будем наших слушателей перегружать специальными терминами, но могу объяснить, что, допустим, в финском языке гласные в пределах одного слова обычно звучат одинаково. Ну, правильнее было бы сказать, относятся к одному ряду образования, но, например, сейчас будет понятно, что я имею в виду. Допустим, слово «камбала», кстати, которое является фонетическим вариантом, можно сказать и «камбала», и «камбала», типичный пример заимствования с финского языка. Посмотрите, да, каждая гласная здесь будет одна и та же, это будет звук «а». Слово «салака» тоже относится к заимствованию с финского языка. Сюда же относятся названия таких рыб, как сёмга, или таких морских животных, как морж и нерпа. Считается, что слово «пурга» и слово «пихта» тоже заимствованы из финского языка. И, что тоже интересно, в одном из словарей мне встретилась этимология слова «пельмени», которое тоже возводит к финскому языку. Как ни странно, такое, казалось бы, исконно русское кушанье, исконно русское блюдо – видимо, быть может, тоже имеет финские корни. Что же касается тюркских языков, то этих слов действительно по понятным социокультурным причинам в русском языке достаточно много, и определить их можно, опять же, через тот самый сингармонизм, то есть определенные созвучия гласных. Ну, допустим, атаман, барабан, башмак, кабала, казначей, караул, малахай. Это слова, которые пришли к нам из тюркских языков. Сюда же относятся и такие слова, как «утюг» или «урюк». В этом случае гласные «у» образуют данное слово. Так что, если мы помним, что французское слово в русском языке можно определить по наличию ударения на последнем слоге, например, слово «шофер», «жалюзи», «апостроф», если мы помним, что немецкое слово в русском языке можно определить по сочетанию начальных шипящих с согласными типа «штаб», «шлагбаум» и так далее, если греческие слова мы можем определить в русском языке по наличию звука «ф», в большинстве случаев это либо греческие заимствования, либо заимствования из немецкого языка, то вот тюркские языки мы можем определить вот по этой гармонии, если перевести дословно, гармонии гласных. Как это по-русски? Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!